5. Если говорим об огне неопаляющем, то также нужно не забыть огонь жгучий. Когда монахиня стонет «горю, горю», никакой врач не знает, чем облегчить. Даже попробует применять холодную воду, забывая, что масло водой не залить. Огонь можно утешить лишь огнем. Иначе говоря, энергии сердца, которые выделяются при так называемом магнетизме, током, лечим возгорание. Они могут вспыхивать в самых различных центрах, но, конечно, главная опасность около сердца, солнечного сплетения и гортани. Эти центры, как наиболее синтетические, могут подвергаться самым неожиданным натискам. Кто хотя один раз испытал внутренний огонь, тот понимает опасность пожара центров. Тот знает, какое мучительное страдание доставляет вырвавшееся пламя. При этом в большинстве случаев человек невиновен, кроме разве раздражения. Часто пожар вспыхивает от посторонних воздействий и в случае утончения состояния от космических причин. Утомление сердца, конечно, открывает ворота врагу. Так огонь творящий может превратиться в пламень разрушительный. Нужно запомнить это, ибо вспышки начинаются от малого. Также нужно помнить о бережности огненной энергии. Велико зло без причины использовать чужую огненную энергию. Не может Архат оказаться вампиром. Это основа жизни, потому мудр закон вечного даяния. Кажется, что общего между жертвой и огнем, но жертва пламенная называется во всех заветах. 6. Нужно проявить особую осторожность. Можете видеть, когда же меняются нравы в народе. Так невежество реагирует на давление атмосферы. Нужно заметить, что невежество часто утверждает основы тьмы. Можно представить, как мозг неразвитый поддается при молчании сердца. Нравы народа поникают, как иссохшая яблоня. Так и сейчас опасность эпидемии огненных велика. Халдеи разделяли все болезни по стихиям и были недалеки от истины, ибо стихии и светила составляют главные условия организма, как космического, так и человеческого. 7. Только подумайте, что каждый из нас носит в себе огонь единый, неизменный для всей Вселенной. Никто не желает представить себе, что сокровище вселенское в нем. Стихии являются не единственными для всего космоса. Изменение качеств их не дозволяет назвать их едиными, но огонь сердца одним своим магнитом соединяет все мировые строения. Нужно подумать об этом преимуществе. Нужно приложить это сокровище ко всему укладу жизни. Только один свет огня во всем мире. Мы можем понять явление огня на самых дальних расстояниях. Нет в этом ни сверхъестественного, ни таинственного. Даже низший ученик уже слышал о всепроникающем огне, но только не осознал в своем применении. 8. Явление разных огней не противоречит единству сущности огня. Лишь ритм напряжения окрасит пламя зримое от серебра через червонное золото до напряженного рубина. Рубин напряжения редок, ибо не каждое сердце может выдержать его. 9. Чтобы получить и принять огонь как путь иерархии, как путь любви и сострадания, нужно утвердиться всем сердцем бесповоротно. Только так малые звезды обратятся в пылающие громады.